Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Санкт-Петербурге открыта выставка художника Всеволода Иванова «Эхо Гипербореи. Древняя Балтия и Сибирская Русь». На выставке представлены как прошлые, так и новые работы художника. Выставка работает до 10 июня. А в Лихославле Тверской области на «Мармеладной сказке» открылась постоянная выставка Всеволода Иванова «Под открытым небом». Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Тверской области в деревне Чистая Дуброва прошло краеведческое мероприятие клуба «Дубравушка», посвященное необычной теме – не просто полотенце. Для чего нужны полотенца? Для поддержания рук в чистоте, скажете вы. Но ведь это не всегда так было. Об этом поведала местная знаменитая рукодельница Лумпанова Зинаида. В современном быту это привычный для всех нас предмет первой необходимости. А в старину у карелов полотенце играло очень важную роль в разных обрядах и обычаях. Участвовало в важных моментах жизни человека и сопровождало его от рождения до самой смерти. Полотенце в старину так ценили, что нередко расплачивались ими за работу или покупку. Вот несколько интересных примеров, которые рассказала Лумпанова Зинаида. Все приданные полотенца молодухи, так называли невесту в доме жениха, развешивали в избе, чтобы все могли полюбоваться на ее работу. Количество полотенец, качество полотна, мастерство вышивки – все это позволяло оценить трудолюбие, аккуратность, вкус молодой женщины. Родился ребенок, бабка-повитуха принимает его на родильное полотенце, которое любовно вышивала его мать. Будучи еще в девушках, уже тогда должна позаботиться о своем малыше, снабдив полотенце богатой защитной символикой. Полотенце выступало в качестве оберега, осмыслялось как предмет, воплощавший души предков-родителей, внимательно наблюдающих за жизнью живых. Мероприятие сопровождалось книжной краеведческой выставкой. Издательство «Радович» представляет вашему вниманию долгожданную книгу «Мудрость древних предков». Один из древнейших источников сокровенного ведического знания, написанный несколько тысяч лет назад. Материалы для книги были собраны по крупицам из рукописей, передаваемых из поколения в поколение староверами, хранителями традиций и обычаев родного края. Подробности смотрите на сайте издательства «Радович». Продолжим артефактами земель славянских. Городской краеведческий музей продолжает реставрационные работы старинного торгового судна. Оно было обнаружено на берегу у протоки Кирьяс в 1997 году рыбаком Валерием Котлобаем. Длина судна 34 метра. Ориентировочно по дате изготовления оно относится к стыку 18 и 19 веков. По информации Натальи Катаевой, главного хранителя Нижневартовского краеведческого музея, реставрационные работы могут занять около 7 лет. А после этого оно войдет в экспозицию музея в одном из залов или специально построенном на берегу Оби ангаре и, вероятно, станет одним из основных туристических объектов города. Об этом Наталья Катаева рассказала в ходе конференции «Полярное чтение 2018» в Санкт-Петербурге, которые в нынешнем году посвящены истории техники и технологии освоения Арктики. На сегодняшний день отреставрирована самая ветхая носовая часть судна, составляющая около 4,5 метров от общей длины находки. По оценкам ученых, тип найденного судна – это так называемая барка, речное судно, которую могли построить Тобольске. У ископаемого варана обнаружили четвертый глаз, который вызывает множество новых вопросов к ходу эволюции. Сегодня по Земле бродит немало существ, которые могут похвастаться наличием так называемого теменного или третьего глаза. Это некоторые бесчелюстные рыбы, земноводные и рептилии. Расположенный на верхней части головы, этот орган действительно светочувствительный. Он воспринимает интенсивность света, но работает не как настоящий глаз, а как эндокринная железа, помогая животным ориентироваться в пространстве а также координировать суточные и годовые циклы. Поэтому вполне можно понять палеонтологов из Йельского университета, которые встали на уши, обнаружив окаменелого варана с четырьмя глазами. Из результатов нового исследования вытекает ряд довольно весомых фактов, которые еще предстоит до конца осмыслить ученым. Также авторам работы кажется несомненным, что третий глаз современных ящериц развивался своим путем, независимо от других позвоночных. Каким именно он был, еще только предстоит выяснить, если такая возможность представится. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 12 мая в Москве приглашают на традиционную программу «Чем пахнут ремесла», которая пройдет в Доме ремесел, уютно расположившейся в усадьбе купцов Истоминых 17 века. Ученые, любители истории и просто энтузиасты, путешествуя по всей стране, буквально по крупицам собирали уникальные обряды, песни, традиционные знания и национальные умения наших славянских прадедов. Талантливые и креативные хозяева Дома ремесел превращают каждую экскурсию в яркий театрализованный праздник, в котором вы станете желанными гостями и самыми непосредственными участниками. А любой праздник здесь начинается с древнего, как сама Русь-матушка, величального обряда с хлебом и солью. Ведь, как говорили древние славяне, хлеб – душа земли, а соль – и ее огонь. Подробную программу мероприятия смотрите в социальной сети ВКонтакте. Остается чуть больше месяца до этнофестиваля «Небо и земля», который пройдет в Тюмени. Клуб экспериментальной истории «Истоки» и Содружество тюменских клубов приглашают гостей на площадку «Средневековый городок». В программе демонстрация костюмов, предметов быта, снаряжения и вооружения славян, скандинавов и европейцев X-XII веков, их походного лагеря, рассказ об их быте, культуре и мифологии, настоящие рыцарские сражения и мастер-классы по фехтованию и стрельбе из лука, бою на копьях. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 7 мая. Сетки вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «День нашей победы. Настоящая суть праздника 9 мая». Автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ядь. 8 мая, вторник. Зачем понимать взаимодействие материального и духовного миров? Автор-сказитель Вадим Мосин. 9 мая, среда. Как человека и любовь соединить вместе? Автор-сказитель Виктор Луговой. 10 мая, четверг. Роль сказки в нашей жизни. Авторы-сказители Олег Анатольевич Беликов и Семенова Ольга Борисовна. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Федор Кузьмич Сологуб, ведущий Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!